Послесловие. Здравствуйте, это романист Сакаки. Спасибо, что прочитали пятый том «Чайки. Принцесса с гробом». Ранобэ часто называют персонажными романами. И действительно, значительная часть их популярности зависит от того, насколько ярки персонажи книги и насколько они нравятся читателям. В последнее время мне кажется, что эта тенденция проявляется особенно отчетливо. Но сейчас речь о другом. Однако при этом романист, в отличие от мангаки, не рисует персонажей сам, а чаще всего доверяет эту задачу иллюстратору. Из-за этого при разработке дизайна персонажей всегда оказывается, что как бы тщательно ты его ни описывал, все описать невозможно. Кроме того, как правило, зрительный образ, создаваемый иллюстратором, в разы сильнее того, что пытается вызвать романист. И попытка оспорить это главенство зачастую чревата. Отсюда следует, что при разработке персонажа ранобэ внимание в первую очередь уделяется стилю речи, характеру, который речью и поддерживается, а также имени. Кстати, что касается, собственно, чайки, то изначально я назвал ее Светланой. Да-да, это имя затем перешло машине. Однако имя оказалось слишком напыщенным для юной героини с огромным гандром и гробом на спине. Так что после затяжных споров с М-сан мы остановились на варианте «Чайка». Помимо имени, мне хотелось наделить ее и особым стилем речи. Вернее, мне следовало это сделать. И в результате появился тот самый обрывочный стиль. Мне показалось, что такая манера речи – неумелая, но явно показывающая желание персонажа говорить – поддерживает образ хрупкой, юной, но отважной героини. И если подумать о чайке с такой точки зрения, то окажется, что ее обаяние строится по шаблону обаяния младенца. Когда я начал писать роман, то даже не задумывался об этом. Моей дочери скоро будет 3 года. Вскоре после того, как ей исполнилось 2, она начала разговаривать с вязками из 2-3 слов. В реальности слушать такую обрывочную речь очень занимательно. Можно вживую наблюдать медленный, но уверенный переход от набора слов к грамматически связанной речи. Моя дочь тоже радуется тому, что я начал ее понимать, и поэтому старается говорить со мной как можно чаще. Но все-таки ей еще не исполнилось 3 лет, и речи ее взрослому человеку часто непонятны. Она очень обижается, когда так случается. И это поистине очаровательно. Возможно, мне это кажется очаровательным просто потому, что я ее отец. Но когда я вижу других детей ее возраста, разговаривающих так же неуверенно, как она, их мы часто встречаем на занятиях музыкой и физкультурой для малышей, то чувствую то же самое, так что наверняка подобное относится ко всем детям. Как результат, теперь я начал задумываться о том, а не попадают ли чувства Торук Чайки не в категорию любовных, а в категорию тех, что люди испытывают по отношению к самым маленьким членам их семей. Конечно, отношениями родителей и ребенка здесь и не пахнет. Но может, он видит в ней младшую сестру? Конечно, эту роль уже занимает Акари, но ее обычной сестренкой никак не назвать. Во всяком случае, поначалу Тору не воспринимал Чайку как девушку, и Чайка отвечала ему тем же. Хотя я не собираюсь рассказывать о том, как будут развиваться их чувства, в последнее время я думаю, что если они пойдут в сторону романтики, то сначала отношения придется как следует перезагрузить каким-нибудь драматическим событием. Но все это, конечно, просто мысли вслух. И я пока сам не знаю, в каком именно русле будет развиваться история. Можете считать все эти раздумья результатом того, что теперь, когда я смотрю на свою дочь, у меня возникают идеи для книг. Да уж, профессиональная деформация у писателей серьезная. И жить она нам порядочно мешает. В жизни писателей достаточно часто происходят всевозможные изменения, особенно дети. Появление 2-го ребенка сильно изменило мою жизнь и почти лишило сна. Но плюс всех этих закулисных дел в том, что они позволяют придумывать замечательные идеи для книг. Например, «Вертикальная летающая крепость». Всегда хотел про что-то такое написать. Надеюсь, вам понравилось. Как и всегда, я сильно досаждал своему иллюстратору Наманику Атакасану, но теперь в основном из-за задержек с выпуском книги. Прошу прощения. И спасибо, пользуясь случаем, и извиняюсь, и благодарю. Что ж, Увидимся в следующей книге. Итиро Сакаки. Читал Адреналин.